Глава третья. Сколько рек в Санкт-Петербурге? Девушка, я готов подарить вам вечность. Живописно нелепый персонаж возник из-за колонны. На голове у него красовалась вышитая тюбетейка, видимо, прикрывавшая лысину. Узор на ней явно не соответствовал этимологии головного убора. Купола православной церкви и голубые звезды, как на Троицком соборе. Машеньке Григорьевой было хорошо видно, потому что голова повелителя вечности маячила где-то в районе ее плеча. Впрочем, она уже привыкла рассматривать претендентов со стратегической высоты в 178 сантиметров плюс каблук. Обычно это ее даже забавляло, но сейчас ей хотелось встретить Стасю, заместителя главного редактора журнала «Жираф», и как можно скорее, получив новое задание и старый гонорар, вернуться в школу, не опоздав к уроку. Взгляд ее рассеянно пробежался по богемной косоворотке доброжелателя, запнулся за лакированные боты на необычно высоком для мужской обуви каблуке и отправился в странствие по не менее фактурным личностям, населявшим помещение морской галереи, открывавшей сегодня цикл лекций «Образ Петербурга в изобразительном искусстве». В дальнем углу на фоне огромного полотна а-ля Филонов между олиповатым историком моды и модным режиссером маячил джинсовый прикид Станиславы Дубковской, Машиной сокурсницы и лучшей подруги. Пока прокладывала маршрут, динамик кашлянул, и сухонький старичок с академической четкостью принялся за лекцию. Маша приостановила движение, вслушиваясь в скрипучий голос – и призрачный миражный Петербург, сонная греза, и его изображение, своего рода греза о грезе, неотделимы от мифа и всей сферы символического. История Петербурга мыслится как некий временный прорыв в хаосе. Сознание конца, как дамоклов меч висит над городом, порождая психологический тип ожидания катастрофы. Для петербургской художественной школы характерна игра на переходе от пространственной крайности к жизни на краю, на пороге смерти, связанная не только с темой гибели, но и с образами носителей гибельного начала, петербургскими мороками, маревами, горячечным бредом. «Так, Маха, задание как раз для тебя», — острый локоть подруги воткнулся в бедро. Машенька вздрогнула и вернулась в обыденность. Стася торопливо порылась в безразмерном цветастом мешке из актуальной в сезоне коллекции «Дезигуаль» и вытащила слегка помятый конверт с логотипом жирафа. «Ты же теперь историю Санкт-Петербурга среднешкольником сеешь, декабристка ты наша. Очень позитивное занятие, масса новых интересных фактов. Ты знаешь, к примеру, сколько рек в Санкт-Петербурге? 4 или 5? Что ты мне голову морочишь?» Не менее 93 рек, рукавов, протоков и каналов общей длиной около 300 километров, в том числе около 20 искусственных каналов общей протяженностью свыше 160 километров, торжественно продекламировала учительница. Супер! Надо то же самое, но для французов. Они буклет рекламный заказали и серию статей про мистический Петербург для Мари Клэр. Минимум штука евро. «Не, Стась, мистика не для меня. К тому же этого мусора в интернете тонны. Качни и штуку сэкономишь. Ты издеваешься? Тут креатив нужен, а не мусор». «Правильно, девушка, не соглашайтесь. Тип в тюбетейке якобы рассматривал псевдофилонова. Мистика в Петербурге — дело опасное. Вы профессора послушайте, он дело говорит». Маша непроизвольно прислушалась. «Многое было написано о петербургской нечисти, привидениях, мороках, о той темной мистике промежуточных состояний, где человек оказывается в некоем странном пространстве, в котором можно встретить все, что угодно, от страха ужаса до мелких каверс и простых подножек. Из-за колонны профессора почти не видно». Маша чуть отступила вправо и, запнувшись, заточенную ножку стула чуть не растянулась во весь свой модный рост. Со злости она хотела пнуть проклятую мебелюгу и в недоумении обнаружила, что ножка торчит из брючины странного субъекта. «Стась, посмотри-ка!» Она дернула подругу за рукав джинсовки. Две пары глаз тщательно обследовали неровную линию разномастных мужских туфель, ботинок унисекс и изящных женских сапог. Ничего особенного. Маша поискала глазами подозрительного советчика, но он исчез, растворился среди интеллектуальной публики, как тот самый морок. «Ну ладно, давай свое задание, посмотрю. Все, пока, на урок опаздываю. Вечером загляну, надо график заказчику представить». Маша послала подруге воздушный поцелуй и, слегка сутулясь, продолжила движение к выходу. Нога побаливала. В голове сплетались и расплетались косички из проблем, которые принадлежали к совершенно разным сферам. Зайти в аптеку за мамиными глазными каплями и сиропом шиповника, закончить вступительную статью для сборника издательства «Вита Нова» про символику иллюстраций художников Серебряного века, заполнить электронные дневники, купить кусок белой бязи Соньке в художку, завтра занятия по батику, не забыть про корм собаке, да и сделать, наконец, маникюр. Раздерганность существования не то чтобы мешала жить, но не давала сосредоточиться. Она и не ожидала, что устройство Сони в гимназию повлечет за собой такие глобальные изменения. Когда Игорь уехал в Америку, выиграв грин-карту, Маше пришлось сдать их небольшую, но уютную квартиру в Приморском районе и переехать к родителям в центр. Нечем было гасить ипотеку, но и на помощь мамину рассчитывала. Да вот не рассчитала. Во-первых, за 10 лет самостоятельной жизни она отвыкла от роли дочери. Во-вторых, в районе не оказалось ни одной просто хорошей школы, или такие, где мат за 3 километра разносится, или элитные гимназии. Сонька не дура, но на курсы подготовительные не ходили, экзамены не сдавали, да и прописка не подходит. Пришлось ей согласиться на ставку учителя истории Санкт-Петербурга, даже интересно стало. Историк, искусствовед по образованию, она все время занималась чем угодно, кроме основной специальности, была помощником редактора в издательстве, менеджером в модной галерее, даже скриптрайтером на телевидении, теперь средняя школа. Маша вздохнула, выплетая нужную прядь из причудливого узора мыслей, накинула куртку, взглянула на часы и побежала. Машенька Григорьева всегда бежала и всегда опаздывала. Вот и сейчас она неслась по Большой морской улице мимо музея Набокова, дома композиторов и ресторана «Тепло», мечтая о чашке кофе, пожалев усталую кариатиду Монферрана, слегка притормозила у дома номер 43 бывшего особняка Давыдовых и устремилась дальше к Исаакиевской площади по направлению к Гороховой. Александр II неодобрительно пришпорил коня, придав дополнительное ускорение ей. Влетев в арку школьного двора, она чуть не сбила с ног Александра Ивановича Добрякова, учителя странного предмета «Технология логики». Извиняться не хотелось, к тому же ей обязательно нужно было кое-что у него выяснить. «Александр Иванович, не могли бы вы уделить мне пару минут?» — спросила она, выравнивая дыхание и чуть пригнувшись, чтобы разница в росте не мешала беседе. Он отпрыгнул в сторону, окинул ее уничижительным взглядом и прошипел, замечая время. «А вы успеете сформулировать?» «Успею. Мне кажется, что работать без учебного пособия достаточно сложно и для детей, и для родителей. Не могли бы вы скинуть мне электронный вариант домашних заданий? Мне без конца звонят родители и требуют. К тому же из-за технологии логики у нас в классе нет ни одного отличника. Даже Вадик Четвертаков. Пожалуйста. Осталось 20 секунд. Вы хотите услышать ответ или будете продолжать? Я вас слушаю. Удивительно. Обычно меня в этой школе никто не слушает. А вы и ваш класс в особенности. Я уже объяснял, что даю задания по мере освоения материала детьми на уроке. Разве я могу предугадать заранее, сколько они осилят? Может, мне давать заведомо невыполнимое задание ради вашего пособия? Вы, Мария Николаевна, первая жаловаться побежите. Ну где же логика? Да, с логикой плохо. Бесценные 2 минуты были потрачены зря, ну хоть отдышалась. Маша понеслась в класс, запнувшись больной ногой за дурацкий баул в гардеробе. Хозяин баула, симпатичный высокий мужчина с тревожными, серыми, как вода в фонтанке, глазами, виновато улыбнулся, сдвинув сумку и предупредительно поддержав за локоть. Маша отдернула руку, по которой точно разряд тока ударил. Звонок уже готовился разлиться по школе заводным серебряным плеском. Маша, не оглядываясь и не обращая внимания на боль в ноге, побежала по исторической мраморной лестнице мимо еще одного Александра, теперь первого. Он невозмутимо и спокойно воспринимал свою непростую участь. Шестиклассники были народом шумным, но веселым, в отличие от тихого мрачного завуча, который недовольно посмотрел на часы, проходя мимо громогласного водоворота, протискивающегося в кабинет. Звонок еще затихал эхом в школьных коридорах, когда заверещал телефон. «Игорь». Маша со вздохом отклонила вызов и выключила аппарат. Странная усталость и беспричинная грусть выползли из-под плинтуса и, торжествуя, устроились у нее на груди. «Слава Богу, сегодня по плану контрольная. У вас 30 минут и 10 заданий. Сначала все прочитайте, если что-то непонятно. Вопросы задаем сейчас». «Мария Николаевна». «Да, Вадик». «А можно спросить? Пожалуйста». «Вот тут у вас в пятом вопросе. Сколько рек в Санкт-Петербурге?» «И что тебе непонятно?» «А он считать не умеет. Точно. И писать тоже разучился». Класс из 23 мальчишек и 7 девочек, доставшийся Маше от ушедшей в декрет учительницы, был в восторге от возможности оттянуть момент начала работы. «Тише! Четвертаков, так в чем вопрос?» — с опаской поинтересовалась классная руководительница. «Я вот хотел уточнить, а Петр Первый умер?» Класс с готовностью захихикал. «У нас нет времени на глупости. Да, умер». Маша мечтала выйти в коридор и отправить Игорю смс-ку. «А Росси тоже умер?» Хихиканье перешло в довольный хохот. «А еще вот этот, из второго задания про колонны на Дворцовом мосту, Монферран, тоже умер?» «Кончай базар! Ясно, все кони двинули. Они же в древности жили, еще до Пушкина, воодушевленно наводили порядок громогласные подопечные». «И я про то же. Что, не так, Мария Николаевна?» «Так, Четвертаков». Маша сделала строгое лицо и подошла поближе к нарушителю спокойствия, надеясь вернуть урок в нужное русло. «Но ты-то жив, и сейчас сядешь и будешь отвечать на вопросы». «Можно я договорю, пожалуйста?» — обиженно выкрикнул Вадька. «Только если по сути». «Очень даже по сути. Вот, Мария Николаевна, все умерли, и даже Пушкин. Значит, и я умру. Так какая разница, сколько рек в Санкт-Петербурге?» Что-то уже совсем леденящее душу поперло из-под плинтуса. А может, это в окно постучал ледяной ветер со всех 93 рек, стынущих в тумане и покорно ожидающих льда. «Ты, Вадик, и прав, и не прав. Давай мы с тобой это после урока обсудим, а сейчас пишем контрольную». Маша прошла по рядам. Дети, осознав неизбежность, принялись за дело. Маша вернулась за стол. По карнизу гулял нахохленный белый голубь, намекая на ключевую роль духа в догматическом триединстве. Маша вытащила айфон, повертела в руках чудо техники и, так и не выключив, положила аппарат обратно в сумку. Посмотрела на усердно пишущего Четвертакова. Странный мальчик. Почему-то вспомнились серые глаза симпатичного гражданина в гардеробе. Голубь стукнул клювом в окно, покрутил черной бусиной глаза и улетел в сторону Дворцового моста. Может, это была душа архитектора Анри Рикара, более известного как Август Антонович Монферран, приглядывающая за своими творениями. Маша достала конверт с логотипом журнала «Жираф» и принялась читать задание. Соня была на уроке в музыкальной школе имени Люховицкой. К своему стыду, Маша ничего не знала про эту даму. Чтобы не терять времени, надо пробежать по магазинам, зайти в аптеку, оплатить квитанцию в Сбербанке и по возможности записаться на маникюр. Планомерно осуществляя задуманное, Маша вспомнила про телефон и тут же пожалела об этом. Проснувшись, он долго блажил смс-ным надрывом, сообщая о выигрыше очередного BMW и Volvo, потом поздравлял с подключенной ненужной услугой, приглашал купить просроченную помаду и в довершении всего имел наглость потребовать денег. Маша в сердцах собралась уже было его утихомирить, но тут позвонил Игорь. В 6 утра по нью-йоркскому времени и долго объяснял ей, что такое часовые пояса и семейные ценности. Потом позвонила мама с душераздирающей историей про то, как выпущенная Соней из стеклянного болота красноухая черепаха Василиса забралась под платяной шкаф, где ее обнаружил скотч-терьер Гавриил и теперь сторожит, не скрывая своих дурных намерений. Маша была проинформирована, что если она немедленно не избавит их с отцом от этих невоспитанных животных, то ее бедных родителей ожидают неминуемые судороги, понос и смерть. Маша обещала ускориться. И, конечно, когда подошла очередь к кассе, позвонил завуч и ледяным тоном напомнил о завтрашней учебе классных руководителей. Мария Николаевна уверила начальника в своей готовности и глубокой заинтересованности. О маникюре не могло быть и речи. Пулей вылетев из аптеки, Маша понеслась через дорогу. Благо, пробка на Садовой никогда не кончается, и можно, лавируя между рядами, солидно сократить путь, не прибегая к помощи бесполезных светофоров. Машины сигналили, водители, утомившиеся от Эльдорадио, посылали ей кто воздушный поцелуй, а кто откровенный мат. Женщины за рулем оставались индифферентны. Почему-то в последнее время мат стал более частым явлением. Маша было задумалась об опасном приросте агрессии в душах соотечественников, но тут ее взгляд упал на собственное отражение в зеркальной витрине магазина, она даже остановилась на пару секунд. А может, причина не в соотечественниках, а в ней самой? Зеркало всегда было ее другом. Даже если все было как-то не очень, достаточно было подмигнуть своему длинноногому, стройному отражению, и дела шли на лад. Сейчас на нее смотрела усталая, промокшая тетка средних лет с обвисшими, неаккуратными рыжими космами, в одежде, которая была в моде 2 сезона назад, с пакетом собачьего корма в качестве аксессуара. Отчаянно заболела нога. Снова зазвонил телефон. Соня уже вышла из школы и смешно подпрыгивала у железной двери бывшего доходного дома Томилина, обычно приводимого в учебниках как пример северного модерна в архитектуре, за которой когда-то располагалось русское торгово-промышленное общество взаимного кредита, а теперь музыкальная школа. «Похоже, кредит, выданный молодостью, уже исчерпан», — подумала Маша без особого сожаления и устремилась навстречу дочери. По приходе домой Сонька отправилась спасать черепаху. Кроме того, ей нужно было погулять с Гаврюшей. На скамейке сидела соседская кошка Клякса. Гаврюша кошек презирал и обычно был слишком занят чтением собачьих записок, но сегодня настроение у него было боевое, и Клякса едва успела вскочить на подоконник, уворачиваясь от клацающих зубов раззадоренного пса. Маша вернула контроль над ситуацией, пристегнув рулетку. Клякса, потянувшись, подняла переднюю лапу и совершенно отчетливо покрутила ею у виска. Потом спрыгнула на сухой кусок асфальта под откосом и демонстративно перешла им дорогу. Маша суеверно повернула голову влево и сказала «тьфу-тьфу-тьфу», обдумывая стойкость языческих обрядов в сознании славян. Гаврик несся по Щербакову к фонтанке, затем по-хозяйски вбегал во двор дома Толстого и сладострастно метил занюханный сквер. Вместо кошки здесь сидел подвыпивший дедок. Из окошка за его спиной доносились громкие голоса. Дедок погрозил кому-то пальцем и сказал, то ли обращаясь к Гавриилу, то ли сам к себе, «И чего ругаются дуры? Все им жизнь не нравится». Гаврик, понимающе, рылся в куче жухлых листьев. «А что такое жизнь?» Вопрос вдруг взлетел в воздух и медленно стал кружить по периметру сквера, как гонимый ветром сухой лист. Дедок посмотрел на опустевшую бутылку, аккуратно поставил ее в урну и дал вразумительный ответ. 1000 съеденных котлет. Маша стояла с открытым ртом. Она хотела спросить дворового философа, откуда он знает точный текст почти забытого ныне романа писателя-символиста Алексея Михайловича Ремезова, учитель музыки, но дедок исчез. Наверное, в подъезд зашел. А может, это он и был. Постаревший, но бессмертный Корнетов, герой того самого романа? Ну все, хватит приключений, пошли домой, Гаврик. Не город, а кафедра философии. Темнота, тихо и вкрадчиво, овладевала Петербургом. Она выползала из подвалов, струилась из щелей в стыках тесно подогнанных домов, развешивала кулисы в арках. Зажигающиеся фонари словно превращали все и всех в декорации Леона Бакста, на фоне которых обязательно должна быть показана чудесная пьеса на историческую или мистическую тему. Маша вспомнила, что скоро придет Стася, и побежала домой, обгоняя коротконогого скотча. Стася уже пила чай, терпеливо выслушивая мамины байки про конец света, а также отчет о припасенных килограммах муки, сахара и соли. Соня делала уроки. Отец смотрел телевизор. С тех пор, как его, директора крупного химического предприятия, отправили на пенсию, он как-то вдруг сжался и потерял интерес к происходящему. Мама же, скромная домохозяйка, наоборот, увеличилась до гротескных размеров, наконец получив в свое домохозяйство достаточное количество рядовых. На скайпе мигал Игорь. Чего ему не спится? Маша ответила на вызов, долго молча кивала головой, удивляясь всегдашней непоколебимой уверенности мужа в собственной правоте. «Игорь, прости, мы мешаем Соне делать уроки». «Пап, а я завтра иду учиться делать батик. Мам, ты купила мне материал?» Саша поняла, что придется идти в магазин. Оставив скайп дочери, она вернулась на кухню. «Стась, пойдем прогуляемся. Я ткань Соньке купить забыла. Завтра ей в художку, Ванечков, а у меня учеба классных руководителей». «Целый день болтаешься, где ни попадя, и на ночь глядя, опять тебя куда-то несет. Я быстро», уже натягивая промокшие ботфорты, пробормотала Саша и выскочила за дверь, стараясь не вслушиваться в назидательное стенание матери. Купив ткань Варкина Ломоносова, пошла провожать подругу до Сенной. Снова шли по Фонтанке, Маша не любила Садовую. Затем повернули на Гороховую. Дождь, приправленный снежной крупой, романтично парил в рассеянном свете подвешенного на растяжке фонаря. Темнота уже прочно обосновалась на простуженных улицах. Стало грустно и противно от тысячи съеденных котлет. В окне дома напротив приветливо улыбался скелет. «Маха, глянь-ка, какая прелесть! Скелетик! Кафе «Ротонда», что-то новенькое, давай зайдем погреемся!» Маша опрометчиво согласилась. Ей было все равно, лишь бы не переваривать снова и снова упреки Игоря, не слушать назидательные присказки матери и укоризненные вздохи отца, не думать, где она сделала ошибку. Почему столбовая дорога ее жизни превратилась в запутанную тропинку в бесконечном лабиринте старых питерских дворов? Они заказали глинтвейн. В кафе было людно. «Стась, может, ты кому-другому мистику эту отдашь, но нет сил. И так кругом одна засада». «Нет уж, моя дорогая, ты так совсем в этой школе закиснешь. Когда ты последний раз была в кафе? Почему ни разу не сходила на кинофестиваль? Я для тебя пригласительное выскребала. Где твои блестящие рецензии? Какого фига ты себя похоронила? Ну, уехал Игорь, туда ему и дорога. Что, мужиков вокруг мало?» Станислава окинула взглядом зал. Маша тоже осмотрелась. Они сидели у стойки, стена справа была украшена лубочной фреской, изображающей круглое сооружение с лестницей в середине и маленькими фигурками. Слева стояли немногочисленные столики, за которыми ели еще не старые, но уже и не молодые посетители. Ничего примечательного. Впрочем, за самым дальним столом сидели два одиноких мэна и пили виски. Стася зачем-то двинула ее по больной ноге и таинственно прошептала: «Хочешь, я тебя с отличным персонажем познакомлю? Видишь, вон того симпатягу в синем пуловере. Утром интервью брала. Своя компания строительная, жены нет. Любопытный тип и не дурак, что удивительно». «Странно, я его в школе видела». «О, боже, давай докуривай и погнали отсюда. Этот твой умник сидит с нашим осликом». «Ты че, Маха, бредишь? Скелет вижу, а ослика нет. Какие-то у вас, девушка, странные ассоциации. Дети его так прозвали. Иа-иа. Ну, как Винни-Пухе. Это наш учитель технологии логики. Он всегда всем недоволен и голову отворачивает, когда разговаривает, будто ему мешают слушать что-то там внутри. Ужасный тип. Не хочу с ним встречаться. А, по-моему, весьма импозантный юноша. Ну, как хочешь. Все равно староват. Только ты мне еще про задание ничего толком не сказала. Успела прочитать? Давай-ка по списку пройдемся». Подруга приобрела деловитый вид, и Маша привычно удивилась умению хрупкой и воздушной Станиславы делать все вокруг земным и осязаемым. Итак, с чего начнем? Кстати, ты видела? Ротонда, это тоже в списке. Это, оказывается, храм сатаны. Может, с нее и начнешь? А можно что-нибудь менее мрачное? Может, про грифонов попробовать? Или вот круглый дворик? Да тут и мистики-то никакой, Стася прочитала. Здание на углу набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы не относилось к числу дорогих доходных домов. С 1827 по 1833 год в доме купцов Устиновых жили родители Александра Сергеевича Пушкина. В 1822 году братья Устиновы решили увеличить площадь здания, наняв архитектора Иосифа Шарлеманя. Устиновы поставили перед ним практически неразрешимую задачу – сделать пристройку к дому, но так, чтобы она не ухудшала жилищные условия в других помещениях. В итоге зодчий разработал оригинальный проект трехэтажного круглого здания с круглым же внутренним двориком, в который ведут широкие арочные проемы. Корпус такой формы не затемнял внутренние углы двора и не заслонял солнце другим окружавшим его домам. «Скучище. Давай вычеркнем». «Ну, давай. Хотя там дальше есть кое-что необычное. Вот. Существует легенда, что если встать точно посередине этого двора, протянуть руки к небу и произнести вслух искреннее и сильное желание, то оно обязательно сбудется. Лучше уж про грифонов. Там хоть история любопытная, а здесь отстой. Зачем это редактор включил? Ничего интересного, французов таким не проймешь. А вы сами попробуйте». У Маши зарябило в глазах от знакомого узора тюбетейки. Подозрительный тип, встреченный утром в галерее, таинственно улыбался. «Попробуйте желание загадать, может, и сбудется. Вот французы-то удивятся». Неприятно хохотнув, Ряженый прошел мимо и исчез в нарисованной на стене дверке. Маша вскочила, решив разобраться, но путь ей загородил синий пуловер. «Станислава! Приветствую! Вот так встреча!» «Приятно быть известной журналисткой», — жеманно произнесла Стася, вдруг превратившись из деловой леди в кокетливую даму. «Познакомься, Маша. Дмитрий Валерьевич Четвертаков, владелец и директор строительной компании «Башня». А это пистолотцы в женском облике Мария Григорьева, лучший критик этого города и моя лучшая подруга. А что же вы не представите своего собеседника, Дмитрий?» «Алекс, давай к нам». Маша сжалась в клубок, вот уж влипла так влипла. Мало того, что скучнейший Александр Иванович непременно где-нибудь упомянет о ее непрофессиональном поведении, так еще и родитель ее ученика застал классного руководителя за распитием спиртных напитков. Маша собралась уходить, но синий пуловер твердо взял ее руку, и мысли запутались. Косички проблем свелись в узел, пустой бокал наполнился, а голова опустела. Мария Николаевна взглянула в зеркало за спиной бармена и улыбнулась. Зеркало снова было за нее. И в нем отражалась широкая и светлая дорога ее мечты. Маша ненавидела утро, особенно если надо тащиться полчаса по стылым улицам в полной темноте, а до этого выгуливать собаку и уговаривать дочь надеть теплые колготки. «Мам, а ты вчера вечером на работу ходила?» «Да, зайчик, мы со Стасей обсуждали новый заказ про мистику в Петербурге». «А это работа или гулянка?» «Это работа, Соня». «А бабушка сказала, гулянка». «Это у нас сейчас гулянка. Вместо того, чтобы бежать на урок, мы тут с тобой прогуливаемся. Давай-ка, ноги в руки и вперед». Настроение, которое еще не определилось с утра, покатилось резко вниз от нулевой отметки. Дождь не прекращался. Троллейбус ушел из-под носа, такси поймать было невозможно, и Маша с Соней ввалились в теплый гардероб, когда час пик давно прошел. Звонок прозвенел, и только злорадные дежурные сновали меж шкафчиков, переписывая опоздавших. Маше пришлось дождаться Соню, чтобы, минуя блокпосты, проводить ее до кабинета. В результате выпускной класс, где она вела факультатив по истории искусства, громогласно ожидал ее почти 10 минут, причем последние 5 вместе с завучем. «Мария Николаевна, надеюсь, вы не забудете занести мне объяснительную», — холодно процедил завуч, удаляясь. «Обратитесь к коммунальным службам, Дмитрий Викторович», — с не меньшей теплотой ответила Маша, тут же пожалев о собственной несдержанности. Это был любимый Машин урок. Обычно она ждала его всю неделю, но сегодня настроение никак не желало восстанавливаться. Тема урока — символизм. Маша достала приготовленные фотографии любимых иллюстраций и раздала ученикам. Нужно было определить авторов, художников из объединения «Мир искусства». Бакста и Бенуа легко узнали все. Хуже было с Лансере и Сомовым. Маша принесла свое сокровище, купленное по знакомству у букиниста раритет, книгу «Маркизы», 1918 года издания, с иллюстрациями Константина Сомова. Немногочисленные любители искусства сбились в стайку, разглядывая Орликина и даму, девушку и черта, поцелуй, искренний интерес и восхищение, написанное на лицах взрослых детей, подействовали, и Маша постепенно успокоилась. И тут черт с иллюстрацией противно захохотал. Маша вздрогнула. «Не волнуйтесь, Мария Николаевна, это Зайков ржет, у него нервное. Он как обнаженную натуру видит, из него этот гогот как отрыжка прет», — объяснил отличник Шпильман. Зайков покраснел и съездил Шпильману по затылку. Маша рассмеялась. «Черт тоже». После четвертого урока Мария Николаевна зашла к своим шестиклассникам. Вадик Четвертаков, как ей показалось, подозрительно долго на нее не смотрел. Потом поднял серые глаза и осведомился, не проверила ли она контрольную. Маша на всякий случай попросила мобильный отца Вадика у Добрякова, так удивившего ее вчера. Впрочем, она сама удивила себя не меньше. Было радостно от того, что она могла позвонить Дмитрию хоть сейчас. К тому же у классного руководителя всегда найдется повод для разговора с родителями. Рука потянулась за телефоном. Нет, лучше подождать его звонка. После пятого урока были пресловутые курсы классных руководителей. Пришлось отвезти Соню на продленку. Замороченная и невыспавшаяся Соня блажила всю дорогу до художки, требуя чипсов, колы и внимания. По-прежнему шел дождь. В арке перед выходом с улицы Ломоносова на одноименную площадь стояла лужа. Маша, прикрывая зонтом Соню и проклиная этот неприспособленный для жизни, отставший от всего мира на полтора века, холодный, серый и такой любимый город, передвигалась с максимально возможной скоростью. Проснулся Игорь. «Мария, я хочу, чтобы вы немедленно подали документы на гостевую визу и приехали». «Хорошо, но только в январе. Мы не можем поехать в середине четверти, да и денег нет. Раз не смог сделать приглашение летом, придется потерпеть», — сказала Маша, удивившись собственному тону. «Вот как? Я тут из последних сил стараюсь зацепиться, собрать справки, вывести вас из этой ямы поганой, а ты... Неужели тебе какая-то школа дороже семьи? А тебе не кажется, что уже нечем дорожить, что у нас уже давно нет никакой семьи, с тех самых пор, как ты все решил сам и уехал, бросив нас с Соней и наградив еще кучей долгов, с которыми я до сих пор рассчитаться не могу? Маша, что происходит? Какая муха тебя укусила?» «Белая, Игорь, белая муха». Ледяной душ брызг из-под колес очередного авто остудил разгоряченную голову. Маша довела Соню до художественного корпуса Анечкова дворца и купила ей в автомате чипсов и колы. Можно было расслабиться. Маша присела на старое деревянное сиденье, какие стояли в советских кинозалах, и тут же подпрыгнула от страшного вопля. «Женщина, я к вам обращаюсь. Вы что, дама неграмотная? Вы что, читать разучились? Вот же, черным по белому написано, вход в помещение бессменной обуви воспрещен. Можно только до первой колонны, а вы где уселись? Где, я вас спрашиваю?» Тщедушный на вид мужичок предпенсионного возраста обладал на редкость противным и громким голосом. Тихая звериная ненависть закипала где-то внизу живота и шире сибулькая подбиралась к горлу. Маша встала, мужичок резко уменьшился в размерах, и отчаянно захотелось схватить этого плюгавого дурака за шею и разбить его никчемную башку об эту самую первую колонну. «Заткнись, урод!» — внятно посоветовала Маша и покинула помещение. Дождь все больше напоминал снег. Маша зашла в ресторан «Фиолет» на углу Росси. Сально-смазливые типы ползали по ней взглядами. Прыщавый официант утомительно долго перечислял весь спектр сортов кофе, пока она не рявкнула и на него тоже. Надо было что-то с этим делать. Лучшее лекарство — работа. Маша достала конверт с жирафом и перечитала задание. Бульканье не прекращалось. Ресторан «Фиолет» был слишком роскошным для ее не нового драпового пальто и промокшей вязаной шапки с дурацким помпоном. Кофе оказался невкусным и сказочно дорогим. До окончания Сониных занятий еще почти час. А что, если действительно попробовать? До 92-го дома с круглым двориком минут 10 ходьбы посмотрю на это чудо архитектуры. Маша встала, оставила деньги, злорадно не положив чаевых, и пошла по фонтанке мимо уродливого бетонного издательства, затянутого в зеленоватый саван реконструкции БДТ, потом по Лештукову мосту, перешла свинцово-серую реку, прошла мимо антикварного магазина, где покупала книгу маркизы, и уперлась в закрытые ворота 92-го дома. Маша стояла у арки и пыталась успокоиться. «Что со мной происходит? Уже на людей бросаюсь. Нет, правда. Ведь и мать, и завуч, и Игорь все по-своему правы. Просто такая жизнь. Тысяча съеденных котлет». Ворота открылись. Мечтательная девочка со скрипкой вежливо придержала дверь, и Маша вошла во двор. Он был очень большой. Ничего удивительного, что рачительные купцы Устиновы решили уплотнить жилплощадь. Кое-где шел ремонт, и вокруг ямок, воронок, лежали груды размокшей земли. Маша без труда отыскала круглое строение, в теле которого зияли 4 широких арочных проема, расположенные друг напротив друга и украшенные замковыми камнями. Внутренний дворик был действительно идеально круглой формы и необычайно маленького размера, метров 8 в диаметре. Он был совершенно пуст. В его круглый колодец задумчиво смотрело свинцовое петербургское небо, и лился дождь. Все вранье. Нет никаких 93 рек. В этом городе есть только 2 реки. Одна соединяет с неистощимым источником влаги где-то на небесах, а другая протекает сквозь 3 столетия его удивительной истории. И все они, Маша, Стаська, Соня и даже урод из художки, просто плывут по течению. Маша встала на середину и сосредоточилась. Надо было правильно сформулировать желание. Чего же она хотела? Может, денег? Нет, не то. Может, успеха и известности? Опять мимо. Может, просто вернуться в свой собственный угол? Слишком просто. Или чтобы вернулся Игорь? Только не это. Маша посмотрела на случайно пробившийся сквозь тучи краешек промокшего солнца. «Хочу, чтобы у всех на душе стало солнечно, чтобы...» В арку въехал черный седан «Лексус» и замигал фарами. Маша отвернулась. «Теперь про главное». Она снова попыталась сосредоточиться, упираясь взглядом в облака. Седан мерзко загудел. Маша даже топнула ногой от возмущения, но оборачиваться не стала. «Девушка, дайте машину запарковать». Водитель делал отчаянные жесты и даже высовывался в окно, но Маша возмущенно не реагировала. Нашел, где машину парковать, совсем уже обнаглел. «Ты отойдешь или нет, курица мокрая?» Водитель открыл дверь и стал вылезать из машины. Явно не для того, чтобы оказать ей моральную поддержку. Безнадежно. Эксперимент не удался. Никакого солнца в душе, один кипящий туман. «Чтоб ты провалился!» — в сердцах крикнула Маша и устремилась в противоположный проем. Уже почти выйдя из арки, она вдруг обернулась. Что-то было не так. Седан продолжал стоять на том же месте. Двигатель деловито шуршал, водителя не было. Маша осторожно развернулась и сделала несколько шагов. «Эй, где вы там?» Ей послышался слабый стон. Маша побежала к машине. Дверца открыта. На пассажирском сиденье лежал кожаный портфель и перчатки. Ключи в замке зажигания. Машина в арке. Распахнутая дверь блокирует проход. Маша, сделав круг, вбежала в эту же арку. Впереди поблескивали светоотражатели шикарной машины. С левой стороны, вдоль края дома, была прокопана канава шириной в 0,5 метра. Видимо, земля мешала проезду, и куча грунта лежала с внешней стороны периметра здания. Раньше Маша на нее и внимания не обратила. По краю канавы стояли маленькие незаметные флажки. Между ними натянута оранжевая пластиковая сетка. В районе открытой дверцы флажков не было. Ничего не было, в том числе и противного хама. На всякий случай Маша заглянула в канаву. Там, запрокинув голову, в неестественной позе лежал мужчина. Из груди у него торчала железная спица строительной арматуры. С трудом выудив из сумки телефон, дрожащими руками Маша ткнула в строчку вызова неотложки, довольно отчетливо назвала адрес диспетчеру скорой помощи и даже смогла убедить недоверчивую дежурную в своей вменяемости. Затем ее переключили на службу спасения, где властный голос приказал ей оставаться на месте, попытаясь выключить двигатель и ни в коем случае не трогать пострадавшего. И тут она услышала гогот, тот самый омерзительный дьявольский хохот, который, как отрыжка после чрезмерного обеда, преследовал ее второй день. Нет, никакой паники, это просто радио. Надо добраться до ключей. Маша осторожно двигалась вдоль скользкого края канавы. Взгляд ее судорожно обшаривал подозрительно знакомый силуэт мужчины. Пальто расстегнуто. Маша застыла. На водителе был синий пуловер.